Глава 33. Ренат. Сегодня я никуда не полечу. Замечательно. Это подтверждает не только отец, но и Гроздов, который набирает мне тут же, следом. Товарищ полковник скупо приветствует и поздравляет с наступающим, сообщая радостную новость. Сегодня ты еще в городе, швец. Полетишь завтра, первым рейсом. Отдыхай, парень. Надо же, какое, мать его, неописуемое счастье. Сейчас начну визжать от восторга. И какого хера мне теперь делать прикажете? Хочется съязвить, но я понимаю всю неуместность подобной реакции на новость и в прямом смысле слова прикусываю язык. Бросаю в трубку нарочито бодрая. Отличные новости, товарищ полковник. И вас с наступающим. На то мы расходимся. Полкан сбрасывает вызов. Я же, чтобы уже совсем быть уверенным, что вылета мне сегодня не светит ни при каких обстоятельствах, захожу на сайт авиакомпании. Надежды рушатся окончательно. Рейс перенесли из-за нелетных погодных условий. Теперь вылет стоит на завтра на 10 часов утра. Засада. Откладываю мобильник на приборную панель и откидываю голову на подголовник. В машине щелкает включенная аварийка и бубнит радио. Растираю лицо ладонью, барабаня пальцами по рулю. Дальше-то что? Куда пойти? Куда податься? До дома плюс-минус час езды. По пробкам смело умножаем на 3. Бросаю взгляд на наручные часы. Время 8. До Нового года 4 часа. У меня нет ни компании, ни настроения, ни даже еды. Холодильник дома в прямом смысле слова девственно чист. Ни одного захудалого мандарина. В доставку сейчас тоже хер дозвонишься. У людей праздник, самый чёс. К такому повороту событий я явно был не готов. Первый порыв — набрать Розу, но я тут же отмахиваюсь от этой затеи. Нечего ей портить праздник. Если узнает, что я еду домой и собираюсь куковать в эту ночь один, точно примчится. А мне, кроме своей угрюмой рожи, больше и предложить ей нечего. Парням с работы тоже звонить не стал. Все семейные. А Фомин наверняка поехал к предкам в область. 3 выходных на праздник, шутка ли? Ну и стоять на обочине посреди трассы. Не вариант. Ладно, для начала совершу налет на супермаркет, а там посмотрим. Смирившись с неизбежным, завожу движок. Включаю поворотник и выруливаю, пристраиваясь в плотный поток машин. С той только разницей, что теперь я ползу с черепашьей скоростью в пробке не из города, а в... долбанный квест какой-то. Вика. Когда такси тормозит у знакомого подъезда, мне требуется еще 10 минут, чтобы решиться и выйти. Таксист удивленно косится на меня в зеркало заднего вида, но ни слова не говорит. Еще бы. У меня же на лице написано «Осторожно, злая соб... Вика». Чем дольше я сижу, тем страшнее мне становится. Внутренности скручиваются узлом, и паника накатывает волнами. В голове остаются сплошные «А что, если?» Не простит, не пустит, не захочет видеть. Что я буду делать тогда? Нет, лучше об этом вообще не думать, Морозова. Я старательно заталкиваю поток сомнений в ту дыру, откуда они выползли, и покидаю теплый салон. Такси тут же срывается с места и скрывается за поворотом. 100% на следующую заявку торопится. Праздник же. Да и время уже. А сколько, кстати, времени? Шарю по карманам и вспоминаю, что у меня с собой только ключ от квартиры Рената. Телефон остался дома, в спальне. Сумочка с документами и кошельком там же. Будет смешно, если красавчик выставит меня за порог. Я элементарно не смогу даже вызвать такси до дома. У меня с собой нет ничего, кроме фантастической самоуверенности. Бррр, холодно. Переминаясь с ноги на ногу, растираю озябшие ладони. Торможу пробегающего мимо долговязого парня в красном колпаке и зеленой мишурой на шее. «Простите, не подскажете, который час?» «Так 10:30 уже». «Ого». «Девушка», — улыбается молодой человек. «Вы бы потеплее оделись». Скептически ведет бровью, пробегая взглядом по моим голым, синим на морозе ногам. «Не месяц, май все же. У вас вообще все хорошо?» Я виновато улыбаюсь, киваю. «С наступающим!» Тороплюсь скрыться в подъезде. Да, дурында. Выскочила из дома в осеннем пальто. Кашемир, к слову, совсем не греет в -20. Надо запомнить. Собственно, как и летние кроссовки. Про отсутствие шапки и шарфа на голой шее вообще молчу. Ренат увидит, хорошенько отчитает. Надеюсь. В подъезде приветливо киваю консьержке. Дородная тетка с колючим взглядом неодобрительно зыркает в мою сторону. Судя по звукам, доносящимся из ее комнатки, уже вовсю идет один из новогодних концертов на центральном телеканале. Долго не задерживаясь, топаю к лифтам. На мое счастье, двери одного открыты. Там сталкиваюсь с соседями красавчика по лестничной площадке. Приятный на вид мужчина и женщина в возрасте. Как-то разок я к ним за солью бегала. Обмениваемся с парочкой поздравлениями и расходимся. Я ныряю в кабину, а муж с женой выходят под ручку. «Мила, наверное, поехали к детям или внукам?» Провожаю их взглядом до выхода и щелкаю на кнопку нужного этажа. Двери закрываются. Прислоняюсь затылком к холодной стенке лифта, прижимая ладонь к груди. «Все будет хорошо, Вика!» Когда двери с характерным звуком раскрываются на этаже Рената, я чувствую себя уже чуточку увереннее, чем пару мгновений назад. И шагая вдоль длинного коридора на ватных ногах, всего на мгновение одного вздоха замираю у нужной мне двери. Жму на звонок, с той стороны раздается дрель. Ответа нет. Движения в квартире я тоже не слышу. Тогда решаюсь и стучу. Тишина. Может, Роза что-то напутала, и Ренат все-таки улетел? Достаю из кармана ключи изрядно трясущимися руками. Не с первого раза попадаю в замочную скважину, совладав с собой, открываю. Квартира встречает меня темнотой и тишиной. Пусто. Красавчика дома нет. Все падает. О том, что он мог поехать к друзьям встречать Новый год, раз представился такой случай, ни я, ни Роза даже не подумали. Ну, разумеется. Не будет же он один сидеть в такую ночь. Что теперь делать? Ждать до утра. А если он от друзей прямо в аэропорт завтра и уедет? Ох, как не помешал бы мне сейчас мой телефон. Раз красавчика дома нет, мне бы стоило развернуться и уйти. Вот только я так дико замерзла, что позволяю себе остаться и выпить кружку горячего чая. Отогреюсь и уже потом подумаю, как возвращаться домой к разъяренным родителям. Не насовсем. Баста. Хотя бы за сумкой с документами. Делаю шаг внутрь, прикрывая за собой дверь. Щелкая выключателем, зажигаю свет в коридорчике. На плечи обрушивается лавина из жарких, ярких, потрясающих воспоминаний, пережитых нами в этой уютной студии. Вдвоем. Только я и он. До этого момента я даже представить не могла, насколько сильно я по этому месту скучала. Осматриваюсь. В груди щемит. Тут все в точности так же, как и 2 недели назад. Вот пальто Рени висит в прихожей, как всегда на своем месте. Он редко его надевает, предпочитая спортивный стиль классики. А чуть дальше его черная спортивная сумка стоит, в углу примостилась. Он возит ее с собой на базу со сменным комплектом вещей. Разуваюсь и прохожу. Дверь в ванную открыта. Полочка, на которой швец обычно держит бритвенные принадлежности, пуста. Полочка, на которой стояли мои баночки, скляночки, тоже. И полотенце всего одно на полотенцесушителе, только Рената. Мое всегда висело на нижней трубе, сейчас его нет. Почему-то это особенно больно бьет, будто этот дом смирился с моим уходом из жизни хозяина. Глупости, конечно, но все же. Скидывая пальто, сначала ставлю чайник и только потом прохожу в комнату, примыкающую к кухне. Тут тоже все так же, как я и запомнила. Казалось бы, 2 недели. Разве это срок? По моим же ощущениям, я не была здесь целую вечность. И еще немного сверху. Оглядываюсь. Елки нет. Ренат так и не украсил квартиру. Даже захудалой мишуринки нигде не видно. И собирался, видимо, в торопях. Покрывало на кровати сбилось. Провожу рукой по залому, поправляя. Присаживаюсь на подлокотник дивана. Взгляд падает на знакомую прозрачную коробку, одиноко стоящую на кофейном столике. Гирлянда. Та самая штора, которую я так и не успела повесить на окна. Беру в руки, сдувая приличный слой пыли. Ренат о ней будто напрочь забыл. Или намеренно оставил стоять на месте, как напоминание себе о том, какая я злыдня. В голову пролезает идея. Взгляд мечется с окна на коробку и обратно. Я ведь обещала украсить квартиру. Ну и что, что до праздника остался всего лишь час, правда? Ренат. Единственная радость за весь сегодняшний день. За час до поздравления президента супермаркеты пусты. Совсем. Никаких тебе очередей на кассах, никакой толкучки и народу, сметающего с полок все подряд, от сувениров до алкоголя. Официально. Счастье есть. Покидав корзину еды, особо не запариваясь, в начале 12-го наконец-то заруливаю во двор своего дома. Снег до сих пор валит крупными хлопьями, засыпая дороги. Щетки работают не прекращая, погода сегодня и правда нелетная. Во дворе уже тишь да гладь. Все соседи рассредоточились по квартирам, заняли места поближе к телевизору. Припарковавшись на свободном месте, глушу мотор. Сумку с вещами оставляю в багажнике. Смысла таскать ее туда-сюда на каких-то 10 часов не вижу. Сгребаю только мобильник да ключи от квартиры, выползая из салона, в котором провел последние 6 часов своей жизни. Почти безвылазно. Вытаскиваю 2 пакета с продуктами и ставлю тачку на сигналку. Бэха задорно подмигивает мне своими неоновыми фарами. Прячу ключи от машины в карман парки и удобнее перехватываю пакеты, машинально поднимая взгляд на окна своей квартиры. «Не понял», — притормаживаю посреди дороги. «Как баран веду взглядом с первого этажа, пересчитывая окна». «Да нет, точно мои». И в них переливается белый свет гирлянды. «Откуда она там взялась?» — осеняет. «Роза! Не успел уехать, а эта мелочь уже хозяйничает. Но какого черта она торчит у меня дома, а не с предками на вечеринке мэра? Отец не сказал, что я никуда не лечу сегодня? Или наоборот, цветочек узнала, что не лечу, и примчалась скрасить мой досуг? Временами ловлю себя на мысли, как сильно меня задолбала ее гиперопека. Носится со мной, как с маленьким, неспособным утереть себе нос пацаном. Хотя в нашей семье старший брат вообще-то я. По крайней мере, так говорит паспорт. Недовольно поджимаю губы. Цветочек, держись. В подъезде киваю консьержке. В ответ меня одаривают скупой улыбкой. Эта тетка даже в такой день сидит угрюмая. Закатываю глаза и прохожу мимо. На этаж поднимаюсь быстро. У дверей вожусь с ключами чуть дольше. Пакеты тяжелые, пару раз чуть не выскальзывают из рук, норовя раскидать содержимое по всему коридору. Но я оказываюсь проворней. Открываю дверь и ныряю в тепло квартиры. Взгляд тут же цепляет стоящие на коврике у двери светлые легкие кроссовки. Это мелкое бестие еще и полураздетое шляется в мороз. Разуваюсь. В комнате горит свет. Не выпуская из рук пакета, заруливаю в гостиную, бросая на ходу. «Цветочек, надеюсь, у тебя есть железобетонный аргумент, почему ты здесь, а не...» Проглатываю остатки фразы, тормозя на пороге. «Нет, у меня дома не Роза. Вика». «Привет», —